говоришь, проспект Оф Уитби, тетушка? Ну? Эверетт Покс. Ну, он в тюрьме. Ты знаешь Эверетта Покса? Он был уже в тюрьме, когда я прибыл в Лондон. У меня было к нему рекомендательное письмо, и все мои проблемы начались от того, что я его не встретил. Тетушка как-то странно взглянула на своего невью, и Фанфан заметил, что ее кровью налитые глаза беспокойно забегали. «Ты не обязан ничего говорить», — подчеркнула она, — «но, в конце концов, мы теперь добрые друзья. Если ты прибыл из Франции тайно и должен был установить контакт с Эвереттом Поксом, да, тогда ты, случайно, не французский тайный агент?» Фанфан негромко рассмеялся. «Это слишком сильно сказано. Возможно, когда-то я и думал об этом, но то, что ты меня об этом спрашиваешь, доказывает, на что мне намекали, так и есть. Покс, как говорится, состоит на содержании чужой державы. По крайней мере, я так думаю», — вздохнув, ответила Аврора Джонс. «Но мне совсем не нравится, что ты связался с этими делами, милый Невью». «Но я же и не начинал», — ответил он, смеясь. «Мне не хотелось бы видеть тебя на виселице». Они умолкли, и только потом, когда в ледяной тьме кривыми смрадными закоулками квартала Чиклейн добрались до подвала полуразрушенного дома, служившего им жильем, где у них было два матраца, два стула, стол, умывальник и два кувшина, и только когда Аврора зажгла масляный светильник, чей понурый желтый огонек озарил ее лицо и облупленные стены, Невью вдруг грустно так сказал: «Тетушка, я прибыл в Лондон совсем не за этим. Не нужно ради меня себя насиловать», — ответила она. «Я тебе снова повторяю, тебя никто не заставляет все рассказывать». Аврора очищала от грязи болотные сапоги, достигавшие до половины бедер, при этом продолжая разговор. «Я ненавижу войну и все, что с ней связано, но не собираюсь упрекать тебя за то, что ты работаешь на свою родину». И, помолчав, добавила: «В конце концов, это и моя родина». Потом налила полную кружку джина и собралась налить вторую, стоявшую на столе наготове, но вовремя остановилась и отставила бутылку, ибо Невью Тюльпан с того дня, когда попробовал джин в камере, уже ни разу к нему не прикасался. «Я сюда прибыл для того, чтобы найти свою невесту», — сообщил тот, затягивая занавеску, разделявшую подвал надвое, хотел раздеться и умыться. А умываясь, рассказывал историю похищения Летиции, стуча при этом зубами от холода. Когда кончил, тетушка ласково сказала: «Ты добрый, мужественный юноша, мой малыш. Правда, Покс-то в этом разбирается, а я, как видишь, тебе ничем не смогу помочь. Тут нужна сугубая скрытность, а я, малыш, слишком заметна». Аврора разожгла огонь в очаге, и когда Фанфан появился перед ней, умывшись и переодевшись, подвал уже был полон запаха поджарившегося хлеба. Этот сильный запах перебивал дух самой Авроры Джонс, которая никогда не мылась и потому жутко смердела. Но ее Невью этого уже не замечал, потому что успел ее полюбить. «Как странно», — часто думал он, — «человек встречает такое раблезианское, спившееся, опустившееся существо и испытывает к нему то, чего раньше никогда не знал, любовь сына к матери, и не столько к матери, как к бабушке». Именно это дало ему силы преодолеть отвращение, постепенно смириться с грязью, свинством, перестать замечать нестерпимую нищету этого квартала, научиться переносить вид этих страшных людских ошметков и самому вести то странное, зловонное существование в работе, которую Аврора Джонс пообещала ему в день их знакомства. Именно это... Его любовь к старой, немыслимой и неукротимой Авроре Джонс, которая когда-то нагая услаждала взор регента Филиппа Орлеанского и которая теперь, сколько уж лет, купалась в грязи и фекалиях, именно это ему придавало сил. И еще то, что день за днем приближалась дата, когда на волю должен был выйти Эверетт Покс, а с ним уверенность, что с его помощью найдутся следы Летиции. «Когда мы возвращались, ты сказала, что однажды оказалась перед таверной проспект оф Уидби, и что там все и началось». «Что началось?» — спросил он с удовольствием, откусывая поджаристый хлебец.